Страшило. Элли шла уже несколько часов и устала. Она присела отдохнуть у голубой изгороди, за которой расстилалось поле спелой пшеницы. Около изгороди стоял длинный шест. На нем торчало соломенное чучело отгонять птиц. Голова чучела была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нем глазами и ртом, так что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одето в поношенный голубой кафтан. Кое-где из прорех кафтана торчала солома. На голове была старая потертая шляпа, с которой были срезаны бубенчики. На ногах старые голубые ботфорты, какие носили мужчины в этой стране. Чучело имело забавный и вместе с тем добродушный вид. Элли внимательно разглядывала смешное разрисованное лицо чучела и удивилась, увидев, что оно вдруг подмигнуло ей правым глазом. Она решила, что ей почудилось. Ведь чучела никогда не мигают в Канзасе. Но фигура закивала головой с самым дружеским видом. Элли испугалась, а храбрый Татошка с лаем набросился на изгородь, за которой был шест с чучелом. «Спокойной ночи», — сказала чучело немного хриплым голосом. «Ты умеешь говорить?» — удивилась Элли. «Не очень хорошо», — призналась чучело. «Еще путаю некоторые слова, ведь меня так недавно сделали. Как ты поживаешь?» «Спасибо, хорошо. Скажи, нет ли у тебя заветного желания?» «О, у меня целая куча желаний!» И чучело скороговоркой начало перечислять. «Во-первых, мне нужны серебряные бубенчики на шляпу. Во-вторых, мне нужны новые сапоги. В-третьих...» «О, хватит, хватит!» — перебила Элли. «Какое из них самое заветное?» «Самое-самое?» — чучело задумалось. «Чтобы меня посадили на кол!» «Да ты и так сидишь на колу!» — рассмеялась Элли. «А ведь и в самом деле», — согласилась чучело. «Видишь, какой я путник! То есть, нет, путанник! Значит, меня нужно снять! Очень скучно торчать здесь день и ночь и пугать противных ворон, которые, кстати сказать, совсем меня не боятся!» Элли наклонила кол и, вцепившись обеими руками в чучело, стащила его. «О, чрезвычайно сознателен, то есть признателен!» — пропыхтело чучело, очутившись на земле. «Я чувствую себя прямо новым человеком. Если бы еще получить серебряные бубенчики на шляпу, да новые сапоги!» Чучело заботливо расправило кафтан, стряхнуло с себя соломинки и, шаркнув ножкой по земле, представилось девочке. «Страшило!» «Что ты говоришь?» — не поняла Элли. «Я говорю, страшило! Это меня так назвали, ведь я должен пугать ворон. А тебя как зовут?» «Элли». «Красивое имя», — сказал страшило. Элли смотрела на него с удивлением. Она не могла понять, как чучело, набитое соломой и с нарисованным лицом, ходит и говорит. Но тут возмутился Татошка и с негодованием воскликнул. «А почему ты со мной не здороваешься?» «Ах, виноват, виноват!» — извинился страшило и крепко пожал песику лапу. «Честь имею представиться, страшило». «Очень приятно! А я То-то! Но близким друзьям позволительно называть меня Татошкой!» «Ах, страшило! Как я рада, что исполнила самое заветное твое желание!» — сказала Элли. «Извини, Элли!» — страшило снова шаркнул ножкой. «Но я, оказывается, ошибся. Мое самое заветное желание — получить мозги». «Мозги?» «Ну да, мозги. Очень хорошо. Простите, неприятно, когда голова у тебя набита соломой». «Как же тебе не стыдно обманывать?» — с упреком спросила Элли. «А что значит обманывать? Меня сделали только вчера. и я ничего не знаю». «Откуда же ты узнал, что у тебя в голове солома, а у людей мозги?» «Это мне сказала одна ворона, когда я с ней ссорился. Дело, видишь ли, Элли, было так. Сегодня утром поблизости от меня летала большая взъерошенная ворона и не столько клевала пшеницу, сколько выбивала из нее на землю зерна. Потом она нахально уселась на мое плечо и клюнула меня в щеку». «Кангикар!» — насмешливо прокричала ворона. «Вот так чучело! Толку от него ничуть! Какой-то чудак-фермер думал, что мы, вороны, будем его бояться!» «Ты понимаешь, Элли, я страшно рассмеялся, то есть рассердился, и изо всех сил пытался заговорить. И какова была моя радость, когда это мне удалось! Но, понятно, у меня сначала выходило не очень складно. Пш! Пш! Пшла пр! Пошла прочь, гадкая!» — закричал я. «Нс! Нс! Не смей клевать меня! Я страшный!» Я даже сумел ловко сбросить ворону с плеча, схватив ее за крыло рукой. Ворона, впрочем, ничуть не смутилась и принялась нагло клевать колосья прямо передо мной. «Эка удивил!» — сказала она. «Точно я не знаю, что в стране Гудвина и чучело сможет заговорить, если сильно захочет. А все равно я тебя не боюсь. Шеста ведь ты не слезешь!» «Пш! Пш! Пшла! Ах, я несчастный! Чуть не захохотал! Простите, зарыдал я! И вправду, куда я годен? Даже поле от ворон уберечь не могу, и слова все время говорю не те, что нужно!» При всем своем нахальстве та ворона была, по-видимому, добрая птица, продолжал Страшила. Ей стало меня жаль. «А ты не печалься так!» — хрипло сказала она мне. «Если бы у тебя были мозги в голове, ты был бы как все люди. Мозги — единственная стоящая вещь у вороны и у человека». «Вот так-то я узнал, что у людей бывают мозги, а у меня их нет. Я грустно, то есть весело закричал: «Эй, гол! Да здравствуют мозги! Я себе обязательно их раздобуду!» Но ворона очень капризная птица, и она сразу охладила мою радость. «Коли нет мозгов, так и не будет! Ка-ка!» И она улетела, а вскоре пришли вы с Татошкой. Закончил Страшила свой рассказ. «Вот теперь, Элли, скажи, сможешь ты дать мне мозги?» «Нет, что ты! Это может сделать разве только Гудвин в Изумрудном городе. Я как раз сама иду к нему просить, чтобы он вернул меня в Канзас, к папе и маме». «А где Изумрудный город? И кто такой Гудвин?» «Разве ты не знаешь?» «Нет», — печально ответил Страшила. «Я ничего не знаю. Ты же видишь, я набит соломой, и у меня совсем нет мозгов». «Ох, как мне тебя жалко!» — вздохнула девочка. «Спасибо. А если я пойду с тобой в Изумрудный город, Гудвин обязательно даст мне мозги?» «Не знаю. Но если великий Гудвин и не даст тебе мозгов, хуже не будет, чем теперь». «Это верно», — сказал Страшила. «Видишь ли, — доверчиво продолжал он, — меня нельзя ранить, так как я набит соломой. Ты можешь насквозь проткнуть меня иглой, и мне не будет больно. Но я не хочу, чтобы люди называли меня глупцом. А разве без мозгов чему-нибудь научишься?» «Бедный», — сказала Элли. «Пойдем с нами. Я попрошу Гудвина помочь тебе». «Здравствуйте. Ох, спасибо!» — поправился Страшила и снова раскланялся. Право, для чучела, прожившего на свете один только день, он был удивительно вежлив. Девочка помогла Страшиле сделать первые два шага, и они вместе пошли в Изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Сначала Татошке не нравился новый спутник. Он бегал вокруг чучела и обнюхивал его, считая, что в соломе внутри кафтана есть мышиное гнездо. Он недружелюбно лаял на Страшилу и делал вид, что хочет его укусить. «Не бойся Татошки», — сказала Элли. «Он не укусит». «Да я и не боюсь. Разве можно укусить солому? Дай я понесу твою корзину. Мне это нетрудно. Я ведь не могу уставать. Скажу тебе по секрету», — прошептал он на ухо девочке своим хрипловатым голосом, «есть только одна вещь на свете, которой я боюсь». «О!» — воскликнула Элли. «Что же это такое? Мышь?» «Нет, горящая спичка!» Через несколько часов дорога стала неровной. Страшила часто спотыкался. Попадались ямы, Татошка перепрыгивал через них, а Элли обходила кругом. Но Страшила шел прямо, падал и растягивался во всю длину. Он не ушибался. Элли брала его за руку, поднимала, и Страшила шагал дальше, смеясь над своей неловкостью. Потом Элли подобрала у края дороги толстую ветку и предложила ее Страшиле вместо трости. Тогда дело пошло лучше, и походка Страшилы стала тверже. Домики попадались все реже, плодовые деревья совсем исчезли, страна становилась безлюдной и угрюмой. Путники уселись у ручейка, Элли достала хлеб и предложила кусочек Страшилле, но он вежливо отказался. «Я никогда не хочу есть, и это очень удобно для меня». Элли не настаивала и отдала кусок Татошке. Песик жадно проглотил его и стал на задние лапки, прося еще. «Расскажи мне о себе, Элли, о своей стране», — попросил Страшила. Элли долго рассказывала о широкой канзасской степи, где летом все так серо и пыльно, и все совершенно не такое, как в этой удивительной стране Гудвина. Страшила слушал внимательно. «Я не понимаю, почему ты хочешь вернуться в свой сухой и пыльный Канзас?» «Ты потому не понимаешь, что у тебя нет мозгов», — горячо ответила девочка. «Дома всегда лучше». Страшила лукаво улыбнулся. «Солома, которой я набит, выросла в поле. Кафтан сделал портной, сапоги шил сапожник. Где же мой дом? На поле? У портного или у сапожника?» Элли растерялась и не знала, что ответить. Несколько минут сидели молча. «Может быть, теперь ты мне расскажешь что-нибудь?» — спросила девочка. Страшила взглянул на нее с упреком. «Моя жизнь так коротка, что я ничего не знаю. Ведь меня сделали только вчера, и я понятия не имею, что было раньше на свете. К счастью, когда хозяин делал меня, он прежде всего нарисовал мне уши, и я мог слышать, что делается вокруг. У хозяина гостил другой живун, и первое, что я услышал, были его слова: «А ведь уши-то велики!» «Ничего, в самый раз!» — ответил хозяин и нарисовал мне правый глаз. Я с любопытством начал разглядывать все, что делается вокруг, так как, ты понимаешь, ведь я в первый раз смотрел на мир». «Подходящий глазок», — сказал гость, — «не пожалел голубой краски». «Мне кажется, другой вышел немного больше», — сказал хозяин, кончив рисовать мой второй глаз. Потом он сделал мне из заплатки нос и нарисовал рот. Но я не умел еще говорить, потому что не знал, зачем у меня рот. Хозяин надел на меня свой костюм и шляпу, с которой ребятишки срезали бубенчики. Я был страшно горд. Мне казалось, что я выгляжу как настоящий человек. «Этот парень будет чудесно пугать ворон», — сказал фермер. «Знаешь что? Назови его Страшилой», — посоветовал гость, и хозяин согласился. Дети фермера весело закричали: «Страшила, Страшила, пугай ворон!» Меня отнесли на поле, проткнули шестом и оставили одного. Было скучно висеть, но слезть я не мог. Вчера птицы еще боялись меня, но сегодня уже привыкли. Тут я и познакомился с доброй вороной, которая рассказала мне про мозги.